Глава 10. Одри. Возвращение в город обрушивается на меня резким контрастом после умиротворяющей тишины национального парка. В ушах до сих пор стоит потрескивание костра, а на языке вкус утреннего кофе, который Джейсон варил в турке прямо на углях. Его особенный аромат смешивался с запахом дыма. Воспоминания о прошедшей ночи накатывает волнами, его прикосновения, шепот, жар его тела рядом. Они слишком свежи, слишком сладки, чтобы просто отпустить их. И теперь я разрываюсь между страхом и жаждой нашей следующей встречи. На следующий день, пытаясь вырваться из плена этих мыслей и вернуться в привычное русло жизни, я отправляюсь на йогу с Синди. Студия встречает нас привычным умиротворением, мягкая медитативная музыка струится из динамиков, создавая идеальный фон для практики. Аромат лаванды смешивается с нотками бергамота, наша любимая композиция для занятий. Солнечные лучи, проникающие сквозь высокие окна, рисуют причудливые узоры на полу. Мы плавно переходим в позу треугольника, и Синди, как всегда, не упускающая момента для разговора, интересуется. «Как там прошла твоя тренировка по выживанию? Надеюсь, он не затащил тебя в пещеру с медведями?» Я не могу сдержать улыбку, вспоминая наш уютный лагерь под звездами. «Там только койоты, никаких медведей. И поверь, все было куда романтичнее, чем ты думаешь». «Погоди-ка!» Синди вытягивает руку вверх, балансируя в асане. «То есть Джейсон думает, что ты изменяешь Дэйву, а на самом деле ты просто водишь Джейсона за нос?» Киваю, стараясь удержать равновесие и сконцентрироваться на дыхании. «Именно так». Она бросает на меня озадаченный взгляд, в котором читается явное неодобрение. «И зачем весь этот цирк?» Медленно выдыхаю, опускаю следующую позу и отвечаю, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Его заводит мысль о запретном. Если он узнает правду о нашем разрыве с Дэйвом, боюсь, весь интерес испарится в ту же секунду. Синди на мгновение задерживает взгляд на мне, будто стараясь прочитать мои мысли. Затем фыркает и меняет позу, плавно переходя в собаку мордой вниз. «Одри, ты сошла с ума. Если бы он был некрофилом, ты бы умерла, чтобы его впечатлить?» Усмехаясь, но в глубине души чую, что ее слова попадают в цель. «Иногда мне кажется, что я уже и так мертва внутри», произношу я, глядя на свои ноги, которые кажутся чужими. Синди останавливается на миг, ее взгляд смягчается, когда она спрашивает. «Что ты такое говоришь?» Закрываю глаза, пытаясь нащупать истину среди хаоса своих эмоций. «У тебя бывает ощущение, что жизнь словно игрушечная. Все выглядит идеально, но это как пластик», произношу я, глядя в окно студии, где солнце окрашивает небоскребы в золотистые тона. Синди подсаживается ближе, ее рука мягко касается моего плеча. От нее пахнет лавандовым дезодорантом и немного духами, которые она всегда наносит перед кастингами. «Одри, у тебя же все хорошо. Ты красивая, здоровая, работаешь на престижной должности. У тебя замечательный парень». «Был». Она вздыхает. «Не то, что у меня. Вчера опять отказ на пробах. Режиссер сказал, что я не совсем то, что они ищут. В который раз уже. А за аренду платить нечем». «Синди, мы с Амандой можем помочь с арендой, ты же знаешь». «Вы уже столько раз выручали, и я не знаю, как вас благодарить». «Главное, не забудь про нас, когда будешь блистать на красной дорожке», подмигиваю я, пытаясь ее подбодрить. Она слабо улыбается, но я вижу, что ее это согрело. «Да, у меня все выглядит отлично. Все по плану. Колледж, карьера, стабильные отношения. Рядом прекрасный Кен, как у Барби. произношу я с горькой иронией, машинально теребя край коврика. Синди хмурится, складка между бровей становится глубже. «И это плохо?» Я делаю глубокий вдох, собираясь с мыслями. «Понимаешь, это все слишком правильно, как будто по сценарию. Дальше брак, дети, счастливая жизнь. Это пугает меня». Тянусь вверх к позе дерева, пытаясь соединить ладони над головой. Мышцы приятно подрагивают после тренировки. Синди смотрит на меня с легкой усмешкой, прежде чем снова качнуть головой. «У тебя, наверное, экзистенциальный кризис», — говорит она, не отрывая взгляда от меня. «Знаешь, я бы многое отдала за такую стабильность». Я делаю глубокий вдох, медленно выдыхая через нос и чувствую, как напряжение начинает растворяться в окружающем воздухе. Плавно перетекаю в позу воина, стараясь держать равновесие. «С Джейсоном все иначе», — говорю я, удерживая взгляд на горизонте. «С ним я ощущаю себя живой, как будто нахожусь в настоящем моменте». Синди, сложив руки перед грудью, переходит в позу дерева. «Но в скором времени Джейсон узнает, что твои отношения с Дэйвом закончились. И что тогда?» — спрашивает она, слегка пошатнувшись, но быстро восстанавливает баланс. Стараюсь сосредоточиться на каждом вдохе и выдохе. «Не хочу загадывать», — отвечаю медленно, опускаясь в позу ребенка. «Я живу здесь и сейчас, и стараюсь насладиться каждым моментом, проведенным с ним». Синди переходит к позе кобры. «Но знай, если у него больше не встанет на тебя только потому, что ты не девушка его друга», — шутит она, подмигивая, «ты можешь снова сойтись с Дэйвом, чтобы поднять его мужскую силу». Закатываю глаза, вытягиваюсь в позе собаки мордой вниз. «Не смешно», — парирую я, чувствую, как тепло от растяжки разливается по всему телу. «Сходиться с Дэйвом и уж тем более изменять ему я точно не буду». Синди, легко переходя в следующую позу, смотрит на меня с любопытством. «А тебе не кажется странным, что Дэйв ничего не сказал Джейсону о вашем расставании?» — спрашивает она, поднимая бровь. «Может, ты одна считаешь, что вы расстались, а Дэйв с тобой не согласен?» Сажусь, скрестив ноги, и обхватываю колени руками, чувствуя, как в груди поднимается легкое беспокойство. «Дэйв может думать, что хочет», — говорю, пожимая плечами. «Но я прямым текстом сказала, что наши отношения закончились. Если он меня не понял, то это его проблемы». Синди кивает, его взгляд становится мягче. «Как жестоко», — говорит она, вытягиваясь в позу трупа. «Он этого не заслужил». Я опускаю голову, глядя на свои сцепленные пальцы. «Не заслужил он девушку, у которой в голове круглыми сутками крутятся сексуальные фантазии с его другом», признаюсь я, чувствую, как слова освобождают меня от груза. «Он заслуживает лучшую, девушку, которая будет любить его всем сердцем и верна ему, даже в мыслях. Поэтому если он считает, что наши отношения еще не закончились, то я расскажу ему всю правду, когда он приедет. Тогда ему точно расхочется продолжать со мной отношения». Синди молча кивает, и мы обе погружаемся в тишину, позволяя ночи окутать нас своим спокойствием. «Одри, главное, чтобы ты была счастлива и ни о чем не жалела. Кстати, куда потащит тебя твой бесстрашный рыцарь на следующее свидание? Надеюсь, успела написать завещание». Я нервно усмехаюсь, вспоминая вчерашний разговор с Джейсоном. Если честно, сама в шоке, на что я подписалась. Возможно, действительно стоит задуматься о завещании. День пролетает незаметно, и вот я уже сижу в машине Джейсона. Пока мы едем к аэродрому по извилистой загородной дороге, внутри меня нарастает волнение, превращаясь в настоящую бурю эмоций. Мой первый прыжок с парашютом. До сих пор не верится, что я согласилась на это безумство. Украдкой поглядываю на спидометр 90 км в час. Почему-то эта скорость кажется сейчас такой незначительной по сравнению с тем, что ждет меня в небе. «Волнуешься?» — спрашивает Джейсон, не отрывая взгляда от дороги. Его сильные руки уверенно лежат на руле, и я невольно залюбовалась тем, как играют мышцы под закатанными рукавами рубашки. «Конечно!» — нервно усмехаюсь я, теребя ремень безопасности. «Вдруг что-то пойдет не так? Парашют запутается или мы разобьемся?» Голос срывается, выдавая мой настоящий страх. Джейсон мягко улыбается, и эта улыбка странным образом действует успокаивающе. «Не переживай». Его голос звучит тепло и уверенно. «За моей спиной 4000 прыжков». «Сколько, сколько?» Я резко поворачиваюсь к нему, широко распахнув глаза. 4000? Может, ты хотел сказать 400? Хотя даже это кажется неприлично много», — качаю головой, пытаясь вспомнить эту цифру. «Нет, именно 4000». Он на секунду отвлекается от дороги, чтобы взглянуть на меня, и я вижу искорки веселья в его глазах. «С ума сойти!» — выдыхаю я, откидываясь на сиденье. «Как можно столько прыгать? Это же... это просто невероятно!» «Это немного», — пожимает плечами Джейсон. «У моего инструктора 30000 прыжков». «Что?» Я даже привстала от удивления. «Он с утра до ночи только и делает, что прыгает с парашютом?» «Ну да», — Джейсон усмехается, ловко объезжая выбоину на дороге. «Примерно так и есть». Закусываю губу, собираясь с мыслями. «Этот человек рядом со мной. Настоящая загадка». «И все-таки», — осторожно начинаю я, — «может, расскажешь, откуда такая страсть к экстриму?» Джейсон на мгновение замолкает, его лицо становится серьезным, почти строгим, а в глазах появляется какой-то особенный блеск. «Мне нравится этот момент», — говорит он медленно, тщательно подбирая слова, — «когда ты стоишь на краю, и у тебя есть только один выбор — прыгнуть или остаться на месте. Это как в бизнесе, ты должен быть решительным, идти на риск, иначе упустишь шанс». Разглядываю его профиль, пытаясь понять, откуда в нем столько уверенности. Его четко очерченный подбородок, прямой нос, сосредоточенный взгляд. Все говорит о силе характера. Эта решительность одновременно и привлекает меня, и пугает. «А я всегда думала, что жизнь — это больше про баланс», — произношу я тихо, глядя на проносящийся за окнами пейзаж. «Как в йоге. Ты находишь точку равновесия и держишься за нее. Это дает мне спокойствие. Мои пальцы невольно сжимаются в кулаки, словно пытаясь удержать это ощущение стабильности». Джейсон кивает, но я замечаю легкую морщинку между бровей. Знак того, что мои слова кажутся ему чужими, непонятными. «Но все твои увлечения...» Я делаю паузу. «Они очень опасны для жизни, ты словно смерти ищешь». Его пальцы нервно постукивают по рулю, выдавая внутреннее напряжение. «Я ищу то, что заставляет меня чувствовать себя живым», отвечает Джейсон, и в его голосе я слышу странную смесь страсти и горечи. «И что это?» — спрашиваю я мягко, чувствую, как между нами возникает особенная близость, словно мы на пороге важного откровения. «Адреналин», — отвечает он без колебаний, но потом его голос становится тише. «Это единственное, что помогает забыть о...» Он резко отрывает фразу, и я вижу, как тень проходит по его лицу. В воздухе повисает тяжелая пауза. Мне отчаянно хочется спросить, о чем он хотел сказать, но что-то в его напряженной позе подсказывает, что сейчас не время для таких вопросов. «Знаешь», — я осторожно накрываю его руку своей, — «мне кажется, мы могли бы научить друг друга чему-то новому. Может, тебе стоит попробовать замедлиться? Приходи со мной на йогу». Уголок его рта приподнимается в усмешке, и напряжение момента немного рассеивается. «Я и йога?» Он качает головой, и его глаза снова загораются привычным озорным блеском. «Нет, это не мое. А вот тебе определенно стоит попробовать рискнуть». Возможно, в чем-то он прав. Пока внедорожник Джейсона карабкается по серпантину к аэродрому, я чувствую, как мой желудок сжимается в тугой узел. Горло пересохло, а во рту появляется металлический привкус страха. Мысль о том, что скоро я буду лететь в бездну с высоты нескольких километров, заставляет меня судорожно цепляться за ремень безопасности. Может, признаем, что это была дурацкая идея, и вернемся? Я бросаю отчаянный взгляд на Джейсона, который с раздражающим спокойствием управляет машиной. Поздно сдавать назад, принцесса. Он на мгновение отрывается от дороги и смотрит на меня своими невозможными зелеными глазами. От его особенной полуулыбки внутри все переворачивается, и я на секунду забываю, куда мы едем. Джейсон паркует внедорожник у приземистого здания аэроклуба, выкрашенного в унылый серый цвет. «Пойдем. Сначала инструктаж, потом подвиги». Выбираясь из машины на пронизывающий ветер, я замираю, наблюдая, как вдалеке снижается крошечный самолет. В ярко-синем небе плывут разноцветные купола парашютов. Красные, желтые, оранжевые. Они кажутся такими хрупкими и ненадежными. Я стою на краю бетонной полосы, чувствую, как сердце бьется где-то в горле. Руки дрожат, несмотря на теплую погоду. «Джейсон, я не готова, это какое-то безумие». Я отступаю на шаг, качая головой. «Давай просто уедем. Что если что-то пойдет не так? Что если парашют не раскроется?» Джейсон приближается, и от него исходит спокойная уверенность. «За 5 лет я совершил 4002 прыжка. И знаешь что? Каждый чертов раз у меня внутри все сжимается перед прыжком. Это волнение делает момент особенным. Страх — это нормально. Главное не позволять ему управлять тобой». Он мягко берет меня за плечи, разворачивая к себе, и я тону в его взгляде, полном той силы, которая всегда заставляла меня делать безумные вещи. «Послушай меня, Одри. Помнишь, как ты всегда мечтала почувствовать настоящую свободу? Ощутить, каково это — парить над землей?» «Да, но...» «Некоторые падения — это способ взлететь». Его голос успокаивает меня. В жизни бывают моменты, когда нужно просто закрыть глаза и сделать шаг в неизвестность. Нужно отпустить свои страхи, чтобы получить то, о чем давно мечтаешь. Я буду рядом. Доверься мне. Я прикусываю губу, пытаясь скрыть дрожь в голосе, и то, как его слова проникают прямо в сердце, растапливая ледяной ком страха. «Ты невозможный, знаешь? Всегда находишь нужные слова, чтобы заставить меня творить безумство». «Только когда вижу, как сильно ты сама этого хочешь». Его пальцы нежно касаются моей щеки, заправляя за ухо выбившуюся прядь волос. Смотрю в его глаза и чувствую, как паника медленно отступает. Страх все еще пульсирует где-то внутри, но теперь к нему примешивается электрическое покалывание азарта и предвкушения. Делаю глубокий вдох, собирая остатки храбрости. «Обещай, что не отпустишь меня». «Никогда». Он переплетает свои пальцы с моими. «Ты готова покорить небо?» «Готова», — выдыхаю я, чувствую, как по венам разливается обжигающий коктейль из страха и восторга. В конце концов, может быть, именно этого мне не хватало всю жизнь, смелости прыгнуть в неизвестность с тем, кому я почему-то доверяю больше, чем самой себе. Следующий час проходит как в тумане. Инструктор, коренастый мужчина с выгоревшими на солнце волосами, терпеливо объясняет нам основы безопасности. Я киваю на автомате, пытаясь запомнить последовательность действий, но все эти термины путаются в голове. «Главное — доверять своему тандеммастеру», — говорит он, помогая мне надеть снаряжение. «Джейсон — один из лучших». Я бросаю взгляд на Джейсона, который методично проверяет крепление своего комплекта. Его движения уверенные, оточенные, и это немного успокаивает. Джейсон подходит ко мне сзади, и я чувствую его уверенные руки на своих плечах. Он начинает пристегивать меня к своей системе, и каждое его прикосновение отзывается волной мурашек по коже. Он делает это неторопливо, а тщательно проверяя каждое крепление. Его дыхание щекочет мою шею, когда он наклоняется. «Сейчас я затяну ремни». Его голос звучит прямо возле моего уха, заставляя сердце биться чаще. Джейсон затягивает крепление на бедрах, и я невольно задерживаю дыхание от этой интимной близости. Мы теперь связаны четырьмя точками крепления, настолько близко, что я чувствую тепло его тела сквозь комбинезон. «Так, не туго?» «Нет, все нормально», — выдыхаю я. «Теперь мы скреплены вместе, моя спина прижата к его груди. Я чувствую каждое его движение, каждый вдох. Его руки обвивают меня, проверяя передние крепления, и в этом жесте столько заботы и защиты, что на секунду я забываю о предстоящем прыжке». «Попробуй пройтись», — командует Джейсон, и мы делаем несколько неуклюжих шагов вместе. Это похоже на странный танец, где он ведет, а я пытаюсь подстроиться под его движение. «Странное чувство, да?» — усмехается он, чувствуя мое напряжение. «Очень», — соглашаюсь я, осознавая, насколько интимным кажется это слияние двух тел в единую систему. «Как будто мы...» — я осекаюсь, не договорив. «Как будто мы...» — что? В его голосе слышится улыбка, и я чувствую, как краска заливает щеки. «Неважно», — бормочу я, благодарная, что он не может видеть моего лица. Его пальцы легонько сжимают мои плечи. «Эй, расслабься. Просто представь, что мы будем танцевать в небе. Я поведу, а ты доверься мне». И почему-то от этих слов становится немного легче дышать. Маленький самолет ждет нас на взлетной полосе. Он кажется таким хрупким на фоне бескрайнего неба. Мы неуклюже передвигаемся к нему, словно единый организм. Джейсон направляет меня, его дыхание щекочет шею. Забираться в небольшой самолет непросто, приходится двигаться синхронно, и я чувствую каждое движение его мышц. «Сядь мне на колени», — инструктирует он, помогая устроиться в тесной кабине. Я опускаюсь, чувствую себя невероятно уязвимой и защищенной одновременно. Его руки уверенно держат меня, и я откидываюсь назад, прижимаясь к его груди. Двигатель самолета оживает, и вместе с его гулом нарастает мое волнение. Сейчас это волнение уже не только от предстоящего прыжка, но и от этой вынужденной близости с человеком, который всего несколько дней назад был для меня совершенно чужим. Самолет набирает высоту, и я чувствую, как от каждого толчка турбулентности вжимаюсь в Джейсона все сильнее. Его руки, обвивающие мою талию, дарят странное ощущение безопасности, хотя мы поднимаемся все выше и выше в бескрайнее небо. 3000 метров! Голос пилота едва слышен за шумом двигателя. Сердце колотится, как сумасшедшее. Джейсон слегка сжимает мои плечи, и я. «Понимаю. Пора вставать. Мы неловко поднимаемся, все еще скрепленные вместе, и я чувствую каждое его движение как свое собственное. Помни, что я говорил». Его голос звучит прямо возле моего уха, посылая новую волну мурашек по телу. «Когда откроется дверь, просто дыши. Я все сделаю сам». Дверь самолета открывается с оглушительным свистом, впуская порыв ледяного воздуха. Меня начинает трясти, но не от холода, от адреналина, который, кажется, вытеснил всю кровь из моих вен. Мы медленно продвигаемся к выходу, и я вижу бескрайнее голубое пространство. перед собой. Земля кажется нереально далекой, словно я смотрю на карту в Google Earth. Скрестив руки на груди, командует Джейсон, и я механически выполняю указания, чувствую, как его ладони ложатся поверх моих. Мы стоим на краю, и время словно застывает. Я ощущаю, как четко вздымается его грудь за моей спиной, как крепко он держит меня, как ветер треплет наши комбинезоны. В этот момент я понимаю, что полностью доверяю этому человеку свою жизнь. И это осознание потрясает сильнее, чем страх перед прыжком. «Готово», — голос Джейсона проникает сквозь рев ветра. Я не могу произнести ни слова, просто киваю, чувствую, как его руки чуть крепче прижимают меня к его телу. Мы качаемся на краю бездны, и я знаю, следующий миг я запомню навсегда. Прежде чем я успеваю осознать, что происходит, его рука решительно толкает нас к краю, мир вокруг нас внезапно переворачивается, и мы падаем в бездну. Ветер с бешеной силой рвется в лицо, и я инстинктивно раскидываю руки, как будто пытаюсь обнять небо. Земля далеко внизу ощущается куском пазла, который кто-то разбросал поперек горизонта. Все кажется нереальным, как будто я наблюдаю за происходящим со стороны, еще не веря, что это действительно происходит со мной. Время растягивается, секунды тянутся вечностью, пока мы летим вниз, и каждый миг врезается в память с яркостью молнии. Воздух обжигает лицо, и первые секунды я не могу даже дышать от страха. «Господи, мы же разобьемся!» — проносится в голове паническая мысль. Земля приближается с невероятной скоростью, и я зажмуриваюсь, вцепившись в ремни. Внезапно чувствую сильный рывок вверх. Парашют раскрывается. Резкое торможение бьет по грудной клетке, но через секунду мы уже плавно парим в воздухе. «Боже мой, мы летим! По-настоящему летим!» Восторг затапливает меня изнутри. Открываю глаза и замираю от открывшейся картины. Весь мир как на ладони. Бескрайнее голубое небо вокруг. Белоснежные облака проплывают так близко, что, кажется, можно коснуться рукой. Внизу раскинулся пестрый ковер полей и лесов, игрушечные домики и блестящие ленты дорог. «Только Джейсон мог подарить мне такое», — думаю я, чувствую, как его сердце бьется в унисон с моим. «Он единственный, кто делает мою жизнь такой яркой. Рядом с ним я становлюсь смелее, решаясь на то, о чем раньше и мечтать не могла. Это ощущение свободы, полета и жизни я никогда не забуду. Мы парим над миром, и на мгновение мне кажется, что я могу летать вечно. Земля стремительно приближается, превращаясь из размытого зеленого пятна в четкий рельеф. Джейсон четко командует мне в наушник, как правильно расположить ноги. Я напрягаю мышцы, готовясь к удару, и чувствую, как его тело позади меня делает то же самое. В последний момент паника накрывает удушливой волной. Вдруг что-то пойдет не так. Но уверенные движения Джейсона, управляющего парашютом, успокаивают дрожь в коленях. Удар о землю выходит жестче, чем я представляла. Ноги подкашиваются, и мы кубарем катимся по траве, спутавшись в тропах и объятиях друг друга. Адреналин все еще бешено пульсирует в венах, и я заливаюсь истеричным смехом облегчения. «Боже, это было!» Голос срывается, не в силах подобрать слова для этого коктейля из страха, восторга и эйфории. Джейсон ловко освобождает нас от крепления одним отточенным движением и поворачивается ко мне. В его глазах пляшут золотистые искры, а на губах играет улыбка. «Невероятно! Потрясающе! Лучшее, что ты когда-либо испытывала», — подсказывает он, подмигивая и проводя большим пальцем по моей щеке. «Все вместе и даже больше», — выдыхаю я, прижимая ладонь к груди, где сердце бьется, как сумасшедшее. Когда мы только оттолкнулись от борта, я думала, что умру от ужаса. Но потом это чувство полета... Джейсон опускается рядом на траву, притягивает меня к себе. Я же говорил, некоторые падения — это способ взлететь. Ты каждый раз испытываешь такое? Каждый прыжок особенный, но знаешь, что самое прекрасное? Наблюдать, как человек впервые открывает для себя небо. Твоя реакция — это бесценно. Я поворачиваюсь к нему, чувствуя, как пылают щеки не только от ветра. Спасибо, что подарил мне это чувство. Я никогда не думала, что найду в себе смелость. А теперь рискнешь снова подняться в небо? В его хрипловатом голосе слышится едва уловимая надежда. Закрываю глаза, заново переживая каждую секунду полета, ощущение его крепких рук вокруг моей талии, этот абсолютный восторг свободного падения. Определенно, да, но только если ты будешь рядом.